Воскресенье! Хорошие новости! На меня не напали. Плохие новости. Еще кролики-убийцы? Мамочки! Сегодня я решился совершить еще один поход в соседнюю пещеру и собрать побольше булыжников. Миссия прошла под девизом «Хватай и беги». Другими словами, ни один моб меня не схватил, и я смог убежать с булыжниками. Но когда я уже шел домой, я натерпелся страха куда больше, чем в пещере. Рядом с кроличьей норой сидел белый кролик. Неужели озорник выбрался из дворца? Я повернулся и увидел озорника за забором. Ой-ой, мое сердце заколотилось. Я ведь избавился от кролика-убийцы, правда? И тут я вспомнил вырванную страницу. Там не говорилось, что кролик-убийца всего один на свете. Это лишь вид кроликов. А что, если мое везение в Майнкрафте настолько велико, что поблизости бродят несколько кроликов-убийц? Если подумать, может, я встречался не с одним, а с двумя разными кроликами-убийцами? Мама! Белый кролик поворачивался в мою сторону. В ту же секунду сработал мой инстинкт самосохранения. Я со всех сил понесся через лес к пруду с подводным входом. Я даже не стал оборачиваться и проверять, какой на самом деле цвет глаз у этого кролика. Лишь оказавшись в безопасности в своем доме-кролике, я смог успокоиться и обдумать сложившуюся ситуацию. Летающая книга в мире дома кота называлась «Кролик-убийца. Правда или вымысел?». Я на деле удостоверился, что это правда. На моем шлеме даже остались следы зубов, как доказательство моей встречи с ним. Уверен, мне не удастся пережить еще одну такую встречу. Пришло время задать себе важный вопрос. Нужно ли мне оставаться в этом мире? Чтобы ответить на него, я решил составить старый добрый список «за» и «против». «За» — безопасный дом-кролик. Столько еды, сколько пожелаю. Столько стрел, сколько пожелаю. Множество друзей-кроликов. Против. Самое смертоносное существо в верхнем мире притаилось практически у меня на пороге. Мне нужно найти дорогу домой. Очевидно, что против были значительно важнее, чем за, так что решение казалось элементарным. Почему же я не хотел уходить из этого мира? Дело точно не в фермерах. Теперь, когда я защитил их огороды от кроликов, у них все будет хорошо. Думаю, вы уже догадались. Конечно, дело в кроликах. Я знал, что в кроличьем дворце им ничто не угрожает, но я не хотел с ними расставаться. Я привык к тому, что пушистые ушастики всегда рядом. Я буду по ним скучать. Приятно, когда мобы играют с тобой, они нападают, как обычно. Второй проблемой был мир, в который я попаду. К сожалению, я покину этот мир, только открыв летающую книгу «Загадки Майнкрафта». Почему мне ни разу не попалась летающая книга под названием, ну, например, «Умиротворенный рай»? Я уже успел столкнуться с большим количеством загадок в Майнкрафте, и обычно после этих встреч еле оставался жив. Сколько еще загадок я смогу пережить? Давайте вспомним, с какими разновидностями загадок я уже столкнулся. Первое. Поверить не могу. Второе. Ой, как больно! Третье. Зачем я это съел? Четвертое. Спасайся, кто может! Пятое. Держись от этого подальше. Шестое. Больше так не делай! Седьмое. Вот этого я не ожидал! С другой стороны, какие бы испытания меня не ждали в новом мире Майнкрафта, они не будут настолько опасны, как кролик-убийца, так ведь? К тому же, на этот раз я как никогда готов открыть летающую книгу. Еда больше не будет проблемой, потому что я научился выращивать овощи. У меня есть семена, морковка, картошка и даже мотыга, так что я смогу завести собственный огород. К тому же у меня есть каменный топор, новенький лук и куча стрел. У меня даже шлем есть. Кто знает, может, в новом мире будут хорошие загадки, и, разгадав их, я смогу попасть домой».